Проклятый император. После ссылки Меньшикова его дворец на Яузе попал в казну. В 1727 году в нем остановился император Петр II, прибывший в Москву на коронацию. Вскоре во дворце умерла его сестра Наталья, скончавшаяся от чахотки, и Петр в отчаянии покинул дворец, но в апреле следующего года опять поселился в нем. Отныне он становится новым хозяином дворца. В честь нового императора дворцовые ворота были украшены аллегорическими изображениями, а наверху поставлен огромный двуглавый орел с тяжелую корону. В истории дворца наступила самая драматическая пора страстей и придворных интриг. Здесь начали проходить заседания Верховного Тайного Совета, на которых рассматривались важнейшие государственные вопросы. Долгоруковы, под влияние которых попал Петр, правили от имени Верховного Тайного Совета и спешили закрепить свое положение, выдав замуж за императора княжну Екатерину Долгорукову. 30 ноября 1729 года в Лефортовском дворце состоялась торжественная церемония обручения Петра II и Екатерины. Предзнаменованием, сулящим несчастье этому союзу, стала упавшая с крыши кареты невесты позолоченная императорская корона. Она зацепилась за поперечную балку парадных ворот дворца, упала на землю и разбилась. По другой версии, лишь только зеркальная карета невесты въехала в дворцовые ворота, вслед за ней с великим треском обрушился огромный орел с деревянной золоченой короной. Корона отскочила и упала перед толпой любопытных на землю прямо в грязь. «Дурной знак», — подумали многие, — «свадьбе не бывать». Как бы то ни было, знак оказался вещим. Всего через месяц, 6 января 1730 года, во время церемонии водосвятия, император почувствовал себя плохо, а через 3 дня обнаружилось, что он болен оспой. С каждым днем ему становилось все хуже. 17 января, незадолго до смерти Петра II, Долгоруковы собрались для обсуждения сложившегося положения. После долгих споров было решено написать завещание императора, по которому престол должно было передать невесте. Написано было 2 варианта завещания. Один для подписи у императора, другой фальшивый, подписанный Иваном Долгоруковым, хорошо знающим руку царя. Он и поехал завещаниями к умирающему Петру в Лефортовский дворец. Но затея не увенчалась успехом, так как при больном неусыпно находился его бывший учитель Остерман. Государь, не приходя в себя, скончался ранним утром 19 января, то есть в день, назначенный для свадьбы. По словам современников, перед смертью в бреду он закричал: «Запрягайте сани, хочу ехать к сестре». Если учесть, что его сестра, Наталья, уже 1,5 года была в ином мире, то эти слова приобретают поистине мистический смысл. По преданию, за несколько дней до переезда Петра II в Москву в кабинете юного императора обнаружили неизвестную книгу предсказаний. Ее объявили богомерзкой и сожгли. Когда царский кортеж покидал столицу, кто-то выкрикнул из толпы: «Ты сжег великую книгу! Скоро сгоришь и сам, не вернешься ты в град Петра ни живым, ни мертвым». Петр II действительно больше никогда не увидел Петербурга. В ночь на 19 января 1730 года он умер от оспы в московском дворце Лефорта. Юному императору не исполнилось и 15 лет. Похоронили его в древней усыпальнице русских правителей, Архангельском соборе Московского Кремля, далеко от Петербурга, как было предсказано Вещуньей. Вместе с ним пресеклась прямая мужская линия дома Романовых. По Москве поползли слухи о зловещей роли в этой истории покойного Лефорта, будто бы неуспокоенный дух Лефорта выживает новых хозяев из его таинственного дворца. Не прошло и 2 месяцев, как долгорукие уже ехали в Сибирь, по той самой дороге, по которой они отправили Меньшикова с его многострадальным семейством. После блеска и роскоши Петербурга жизнь на другом краю света была для них очень тягостна. Меньшиков скончался в ноябре 1729 года. Бывшая царская невеста Мария пережила отца всего на месяц и умерла в день своего 18-летия. Екатерина Долгорукая повторила путь первой царской невесты Марии Меньшиковой. Вся семья Долгоруких была сослана императрицей Анной Иоанновной в тот же Березов. Через несколько лет по доносу был казнен Иван Долгорукий. Его братьев отправили на каторжные работы, а сестер заключили в монастыри. Только после вступления на престол Елизаветы Петровны оставшиеся в живых Долгорукие вернулись из ссылки. Екатерине в то время шел 30-й год. Она вышла замуж за генерала-аншефа Брюса, но вскоре после свадьбы простудилась и умерла. Обе царские невесты ушли вслед за своим женихом. Пока тело императора остывало, в соседних покоях Лефортовского дворца яростно бронились вельможи, выбирая на русский престол новую императрицу. Именно здесь, на заседании Верховного Тайного Совета, было решено пригласить на престол племянницу Петра Великого, курляндскую герцогиню Анну Иоанновну. В 1711 году курляндский астролог Бухнер предсказал будущей императрице царствование в России. Анна Иоанновна была напугана и удивлена. Петр I был жив и здоров, и у нее не было никакого шанса занять царский престол. Были и другие предсказания. Посыплется немчура на Русь, словно горох из драного мешка. Прольет та немчура много крови православной. История подтвердила правильность предсказаний. 28 апреля 1730 года архиепископ новгородский Феофан совершил обряд коронации Анны Иоанны. Москвичи шептались, что у Феофана дурной глаз. Коротким было царствование у Екатерины I и Петра II, на коронацию которых был допущен Феофан. Именно он обручал юного Петра II с двумя невестами, и ни одна свадьба не состоялась. Припомнили и то, что Феофан венчал дочь Петра I Анну с герцогом Галштинским, и вскоре цесаревна умерла. Анна Иоанна не любила Лефортовский дворец. Он ей показался темным и недостаточно просторным. Поэтому по ее приказу он был перестроен, в результате чего знаменитая столовая палата и многие другие помещения дворца перестали существовать. Вступив на престол, капризная императрица приказала выстроить на другом берегу Яузы новую дворцовую резиденцию Аннингов, которая затмила бы собой Версаль. Ходили слухи о том, что с прежней царской резиденцией ее соединяет тайный подземный ход. Поговаривали, что после окончания строительства все крепостные строители бесследно исчезли. По одной из версий их могло засыпать землей, когда тоннель обрушился. По другой их убрали, чтобы никто не мог узнать тайну подземных лабиринтов. А по третьей их всех прибрал покойный Лефорт. Ведь там, где он пребывает, идет бесконечный и мучительный бал, для которого требуются все новые и новые партнеры. После царствования Анны Иоанны дворец использовался для самых различных целей. В нем селили иностранных посланников и членов их свиты. Именно здесь, в залах Лефортовского дворца, в 1742 году Елизавета Петровна праздновала свою коронацию. Перед приездом новой императрицы дворец отремонтировали согласно новой моде и роскошно обставили. Однако счастье ее было недолгим. Во время пожара 1757 года все великолепное убранство дворца превратилось в пепел. Дворец на Яузе решают отремонтировать и сделать еще краше. Но в самый разгар работ в 1771 году в Москве появилась страшная гостья — чума. И Екатерина Великая собственноручно передала свою перестроенную резиденцию под чумной язвенный госпиталь. Поговаривали, что многие умирающие в Лефортовском карантине упоминали о таинственном господине, который предложил им смертельный танец. Все, кто соглашался на него, умирали этой же ночью страшной и мучительной смертью. После наполеоновского нашествия в 1812 году Дворец опять пришел в негодность и долго стоял необитаемым. Его вновь отремонтировали, и он, как и прежде, возродился еще более величественным и прекрасным. В середине XIX века во дворце вновь сменился хозяин. Здесь был открыт кадетский корпус. Некоторым ученикам не давали покоя спрятанные сокровища казнокрада Меньшикова и таинственный магический клад Лефорта. Поговаривали, что несколько кадетов отважились спуститься в подвал. Тщательно обследовав кирпичную кладку и все подземные закоулки, они, ничего не обнаружив, вернулись обратно, с ужасом обнаружив, что пропал один их товарищ. Через сутки его обнаружили без сознания, лежащим на полу в самом дальнем углу дворца. Он не помнил ни как он там очутился, ни как он отстал от друзей. Единственное, что врезалось в память, появившийся из ниоткуда человек в старинном камзоле, приглашающий его на танец, и звуки чарующей музыки. Эзотерики утверждают, что это призрак Лефорта, который до сих пор не может найти успокоения, ищет все новых и новых партнеров для своего бесконечного длящегося бала. Эти причуды многим стоили жизни, так как, чтобы стать партнером французского дебошана, нужно навсегда покинуть этот мир. Сегодня на территории бывшего Лефортовского дворца располагаются два государственных архива — военно-исторический и фонодокументов, крупнейший архив звукозаписей. По словам сотрудников, прослушивая старые записи, они часто слышат посторонние звуки, в них можно различить гавот, танец XVII века, особенно часто звучащий в Петровскую эпоху. Сотрудники исторического архива бережно хранят память о первом владельце дворца Франце Лефорте. Хотя здание неоднократно перестроено, и от первоначальных покоев ничего не осталось, вам обязательно покажут место, где он умер. Сейчас там находится отдел информационного обеспечения и публикации материалов. Хранилище военно-исторического архива дворца снимали сцены фильма «Дневной дозор». Здесь действительно какая-то мистическая аура. По ночам в пустынных залах можно услышать таинственные шорохи и звуки, которые наиболее впечатлительные особы склонны относить к незримому присутствию Лефорта. Иногда здесь раздается старинная музыка, якобы та самая, под которой он скончался. Дух Лефорта проявляет себя и сегодня, в звучащих звуках флейты, раздающихся по ночам шагах, в таинственном призраке, появляющемся на фотографиях, сделанных в Лефортово. Так на свадебных фотографиях одной молодой пары, сделанных на фоне Лефортовского дворца, отчетливо проявилась тень танцующего человека в старинном камзоле. По словам молодых, в момент съемки они были совершенно одни, но вдруг подул ледяной ветер, они почувствовали чье-то явное присутствие, легкую тревогу, запах дорогого вина и звуки старинной музыки. Так или иначе, но все таинственные явления во дворце связаны с именем его первого владельца.